Якоб все делает сам. Якоб, мама и Конни завтракают. На столе чего только нет. Хлеб и булочки, сыр и колбаса, сок и какао. «С чем ты хочешь бутерброд?» — спрашивает мама Якоба. «С моим любимым джемом», — отвечает он. «Хорошо», — соглашается мама. «Сейчас принесу горячий чай и намажу тебе джем». Но Якоб уже сам схватил нож. «Сегодня я сам сделаю бутерброд», — гордо заявляет он. Якоб опускает нож в банку. На хлеб плюхается большая порция джема. Якоб возит ножиком туда-сюда, но хлеб все время выскальзывает. Хорошо, что Конни рядом. Она показывает Якобу, как правильно держать хлеб. Теперь у него получается лучше. Он тщательно намазывает джемом весь кусочек хлеба. «Ммм, как вкусно!» «Готово!» — сияет Якоб. «Я сам намазал джем!» «Здорово!» — хвалит мама. «А как быть с липкими пальчиками? Облизать или вымыть?» «Любимый джем Якоба — сливовый! Объедение!» После завтрака Конни уходит в школу, а Якоб зовет маму играть в деревянные паровозики. «Здесь совсем нет места», — замечает мама. «И правда, все игрушки рассыпаны по комнате». «Давай наведем порядок, а то паровозу тут не проехать», — предлагает мама. Она наклоняется, чтобы собрать кубики, но вдруг Якоб останавливает ее. «Не надо!» Он решительно вытесняет маму из комнаты. «Я могу сам!» Якоб стоит посередине комнаты и размышляет. «Пожалуй, надо убрать игрушки обратно в шкаф. Остров и рыцарскую башенку, грузовик и самолет, скакалку и крокодила, льва, клоуна и чертика, кучу цветных кубиков и книжки, синее одеяло и шарики, карандаши и бумагу. Уф, справился! Только красный ящик не поместился в шкаф. Ничего страшного, он все равно стоит в углу. Плюшевого ослика Якоб поспешно прячет под кровать. Ушастику можно остаться на кровати. Он будет смотреть, как мама с Якобом играют в паровозике. «Мама, я освободил место! Можем играть!» — зовет Якоб. Он и правда умеет наводить порядок сам. После обеда мама с Якобом отправляются в магазин. Вдруг Якоб говорит: «Мама, давай ты купишь колбасу, а я найду все остальное». Мама соглашается. «Только не уходи далеко», — просит она. Якоб катит тележку по рядам магазина. «А вот и я, мама!» Якоб толкает перед собой полную тележку. Вот это да! Сколько всяких покупок он набрал! Тележка наполнена доверху и очень тяжелая. Толкать ее нелегко. Интересно, были ли в мамином списке покупок снегоуборочная машина с мигалкой и новые краски? Ну ладно, их Якоб соглашается отнести обратно. Но всем остальным мама очень довольна. «Ты взял все нужное, молодец!» — улыбается она. «Все покупки пригодятся, особенно конфетки. Ты их заслужил, мой помощник». Якоб счастлив. Теперь он может сам ходить за покупками. Дома мама и Якоб решают сначала перекусить. Мама пьет чай, а Якоб ест хлопья с молоком. Их Якоб тоже сам выбрал в магазине. Когда мама хочет достать из холодильника молоко, он кричит: «Я сам! Я умею!» Якоб осторожно насыпает хлопья в миску. Пара хлопьев падает на стол. Ерунда! Якоб их быстро отправляет в рот. Он ловко заливает хлопья молоком, ни капли мимо. Как же здорово, что Якоб уже так много умеет делать сам. Ла-ла-ла. Поет в душе папа. Вечером мама собирается купать Якоба. «Хочешь в душ или в ванную?» — спрашивает она. Якоб задумывается. «В ванную. Я уже сам умею купаться», — отвечает он и быстро-быстро скидывает с себя всю одежду. Вот он уже сидит в мыльной пене. Якоб берет мочалку и намыливает шею, лицо и уши. Ой, в ухо попала вода! Не беда! Якоб наклоняет голову, и вода вытекает обратно. Теперь Якоб чистый. Он разрешает маме помочь ему вытереться после купания. Якоб надевает пижаму и забирается в кровать. Мама укрывает его одеялом. «Я сегодня все делал сам», — гордо заявляет Якоб. Он вспоминает вкусный бутерброд с джемом, шкаф с убранными игрушками, огромную тележку с покупками, хлопья с молоком и ванну. Мама кивает. «У тебя здорово получается». Якоб очень рад. Он громко зевает. Мама улыбается. «Конечно, ты устал, ведь так много сегодня сделал сам. Может быть, и заснешь сам?» «Нет!» — смеется Якоб. Он очень хочет послушать мамину сказку на ночь, под которую так здорово засыпать. Якоб сворачивается калачиком под одеялом, и мама начинает читать. Скоро у Якоба закрываются глазки, и он засыпает. Спокойной ночи, Якоб. Ты уже совсем большой мальчик. Сладких снов!